том, что он сложил свои полномочия ввиду того, что его пребывание в отряде вызывает среди солдат трение, и в том, что мотивы сложения полномочий комитетом признаны правильными. Председатель комитета Киреев, секретарь комитета Бобков, город Тобольск, 26 января 1918 года. Вручив бывшему комиссару эту справку, Киреев и Бобков сказали ему, что с данного момента ни ему, ни его бывшему заместителю Никольскому в дом ходить больше нечего. Оба побродили вокруг дома еще с месяц. В последний раз они видели Николая 24 января, а 26 февраля уехали на санях в Тюмень. Потеряв опору, хочет уйти и Кобылинский. Комитет готов распрощаться и с ним. Но прежде чем подать заявление, комендант решает поговорить с Николаем. Сам Кобылинский вспоминал об этом эпизоде так. То была не жизнь, а сущий ад. Нервы были натянуты до последней крайности. Я не выдержал. Я понял, что больше нет у меня власти, и почувствовал полное свое бессилие. Я пошел в дом и попросил Теглеву, няню Романовых, доложить царю, что мне нужно его видеть. Государь принял меня в ее комнате. Я сказал ему: «Ваше Величество, власть выскальзывает из моих рук. Я не могу больше быть вам полезным. Если вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно растрепались, я больше не могу». Государь обнял меня одной рукой. Он сказал мне: «Евгений Степанович, от себя, жены, детей, я вас прошу остаться. Вы видите, мы все терпим. Надо и вам потерпеть». Потом он обнял меня, и мы поцеловались. Я остался и решил терпеть. Кобылинский оставался и терпел до последнего дня пребывания Романовых в губернаторском доме. Впоследствии некоторые белоэмигранты задним числом поносили и Кобылинского, называя его тюремщиком, погубившим царскую семью. Другие же вступались за него, так как, по их мнению, он сделал для Романовых все, что было в его силах. В частности, взял его под защиту Соколов. Он включил в свою книгу показания, оправдывающие Кобылинского, в том числе следующее. Свидетельство Эрсберг. В высшей степени хорошо душевно относился к ним, Романовым, Кобылинский. Он их любил, и они все хорошо относились к нему. Он был весьма предупредителен к ним и заботился о них. Но ему было очень тяжело ладить с солдатами, и приходилось быть весьма осмотрительным. Он, однако, проявлял большой такт. Не будь около них Кобылинского, я уверена, много худого они могли бы пережить при ином человеке. За недооценку возможностей Кобылинского и недостаточное их использование порицал заговорщиков Жильяр. Никто не подумал, что, несмотря на революцию и состоя якобы в противном лагере, он, Кобылинский, продолжал служить государю-императору верой и правдой, терпя грубости и нахальство охраны. Кобылинский сделал для царской семьи все, что мог, и не его вина, если недальновидные монархисты-организаторы не обратились к нему, единственному человеку, который имел полную возможность организовать освобождение царской семьи и ждал только помощи извне, которую он сам не мог призвать, так как был под постоянным надзором враждебно настроенных солдат. Здесь Жильяр не совсем прав. Монархисты не обходили Кобылинского. Они держали его в курсе своих замыслов, и он всячески им помогал. Была у него лишь специфическая трудность, ограничившая его участие в заговоре, вскользь Жильяр упоминает о ней. Кобылинский все время находился на глазах у солдат охраны, они следили за каждым его движением. Слово «потерпеть» в устах Николая означало «развязка недалека», «освобождение близко». Уверена в том и его супруга. Однажды она спрашивает себя, когда все это кончится. И с сама себе отвечает –